Но о том, что его отпустили на волю или выкупили, об этом нигде не написано. Его необычайная карьера не принимала во внимание факта его рабства, а после его внезапного возвышения никто уже об этом не заговаривал. Но даже в доме Петепра он недолго оставался рабом в самом низком смысле этого слова, и на его благословенное продвижение к елизеровской должности домоправителя ушли далеко не все его патифаровы годы. На это хватило 7 лет. Таково наше твердое убеждение. Другое наше твердое убеждение состоит в том, что лишь остаток патифарова десятилетия прошел под темным знаком волнений, вызванных чувствами несчастной женщины и положивших конец этому периоду. При самом общем и приблизительном определении времени предание все же дает понять, что эти волнения начались не сразу и даже не вскоре по прибытии Иосифа, что они таким образом не совпали с его продвижением, а появились уже после того, как он достиг вершины. Начались они, так написано, после этого, то есть после завоевания Иосифом высочайшего доверия. Следовательно, эта несчастная страсть должна была длиться только 3 года, достаточно долго для обеих сторон, прежде чем закончится катастрофой. Итог такой самопроверки нашей истории подтверждается проверочным испытанием. Если согласно этому итогу на патифаровский эпизод пришлось 10 лет жизни Иосифа, то на следующий ее отрезок, темницу, приходится 3, не больше и не меньше. И в самом деле, редко истина и вероятность совпадают убедительнее, чем в этом факте. Что может быть очевиднее и правильнее утверждение, что, собственно, тем 3 дням, которые Иосиф провел в Дафанской могиле, он пробыл ровно 3 года, ни больше, ни меньше. Более того, можно утверждать, что и сам он предполагал и даже знал это наперед, не допуская после всего пережитого, казавшегося ему таким осмысленным и многозначительным, никакой другой возможности и видя в этом подтверждение подчиненности своей судьбы чистой необходимости. 3 года, мало того, что так было, иначе и не могло быть. И с необычайной в мелочах точностью указывая время, предание определяет, как делились эти 3 года. Оно устанавливает, что знаменитые приключения с главным хлебодаром и главным виночерпием, знатными соузниками Иосифа, которым ему пришлось прислуживать, приходится уже на 1-й год из этих 3 лет. По прошествии 2 лет, говорит предание, фараону приснились сны, и Иосиф растолковал их ему. Через 2 года, после чего? Об этом можно спорить. Это может означать, через 2 года после того, как фараон стал фараоном, то есть после вступления на престол того фараона, которому и выпали на долю эти загадочные сны. Или же это означает, через 2 года после того, как Иосиф растолковал вельможам их сны, а хлебодар был, как известно, повешен. Но такой спор был бы бесполезен, ибо это свидетельство сохраняет всю силу в обоих случаях. Да, фараон увидел загадочные сны через 2 года после приключений с опальными царедворцами. При этом он увидел их через 2 года после того, как стал фараоном, ибо как раз во время пребывания Иосифа в темнице, а именно в конце 1-го года, царь Аменхотеп, 3-й носитель этого имени, соединился с солнцем, а его сын, каковому и снились сны, увенчался 2-м венцом. Вот и видно, как правдива эта история, как все верно насчет тех 10 и 3 лет, что прошли до того, как Иосифу исполнилось 30, и до чего, ладно, и точно все сходится в правде истинной. В стране внуков. Игра жизни, если иметь в виду отношения между людьми и полное неведение этих людей касательно будущности их отношений, которые при первом обмене взглядами как нельзя более поверхностны, случайны, неопределенны, полны отчужденности и равнодушия, хотя в некий невообразимый день им суждено принять характер жгучей неразрывности и ужасающей близости, Эта игра и это неведение заставили бы, наверное, заранее осведомленного наблюдателя задумчиво покачать головой.